Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 45. Студенты запаниковали, словно дикие птицы, которых спугнули охотники. Они сталкивались и натыкались друг на друга, пытаясь сбежать из пещеры. «Бежим! Идиоты, чего стоите как статуи?» – кричал Джан Хоу, видя испуганную Хэй Юй, которая замерла от страха. Он потянул ее за собой. «Ветер! Ветер! Блин! Путь ветра!» Джан Хоу попытался вызвать магию, но его сильно вьющееся сердце не могло сосредоточиться, чтобы контролировать звезды. Во время практики он спокойно мог вызвать магию без каких-либо ошибок. Джан Хоу умел вызывать магию, однако он не мог использовать ее сейчас, когда волшебный зверь всего в 20 метрах от него. Даже те, кто считал себя спецом, не мог использовать свою магию, чувствуя, что их звезды были столь же напуганы, как и они сами. Поэтому, будучи не в состоянии пользоваться магией, они бежали из пещеры. «Фаньгэ, бежим! Быстро бежим!» – крикнул Джан Хоу, вытягивая Хэй Юй из пещеры. В данный момент группа Мо Фаня тоже бежала из пещеры, крича и плача, каждый раз нарушая его концентрацию, когда он хотел использовать магию. «Нет, нужно бежать сейчас!» Мо Фань собирался подключить седьмую звезду, чтобы использовать магию, когда услышал рык одноглазого волка. В отчаянии он быстро схватил ближнего человека, который оказался Джоу Минь. «Отпусти меня! Я поймаю этого одноглазого волка! Остальные пусть успокоятся и поддержат меня!» Сказала эта суицидная. «У тебя критически глупый ум!» Сказал Мо Фань перед тем, как увел девушку из пещеры. «Эта девушка, которая хочет казаться хладной, на деле лишь хрупкая девушка, которую не стоило труда тащить за собой. Это еще не значит, что Мо Фань хотел лишить ее возможности призвать магию, чтобы она не прославилась как самая способная. Этой девушке не хватило бы времени на магию, даже если бы она сконцентрировалась с самого начала. Зверь был уже близко. Прямо сейчас это не имеет значения. Пусть она будет меня проклинать и ругаться. Будет лучше бежать». Мо Фань нес ее к долине, куда и бежали остальные. Слыша ругательства и вопли девушки, он мог бы уже оглохнуть. «Черт возьми! Неудивительно, что учителя так смеялись, когда мы успешно показывали свою магию на манекенах. Сейчас мы словно группа мусора, что ожидает своей участи быть съеденной. Как бы мы ни торопились, чтобы выбраться, нужно карабкаться по веревке. У нас была всего лишь одна веревка. Не все смогут выбраться». У Мо Фаня находился на грани истощения. Он очень старался успокоиться и сосредоточиться. Однако зверь мешал этому. Это словно смотреть фильм ужасов. Видя плакат, ты не ощущаешь страха. Однако, когда ты смотришь на то, как он бежит на тебя и при этом издает одну не тишину, это просто ужасно. Особенно, если все это происходит вживую. Какой нормальный человек будет спокойным в данной ситуации? Мо Фань был быстр, даже неся Джоу Минь. Если бы он оставил ее там, она бы так и стояла там, скрывая тот факт, что на самом деле не может пошевелиться от страха. Эта ситуация в 10 раз страшнее самых страшных их кошмаров. «О мой бог, где веревка? Нет, я не хочу здесь умирать! Как это могло случиться?» Мубай и Сюй Джао Тинь – единственные, кто остался в трезвом уме. Около 10 попадали в обморок, 20 пытались спуститься вниз без веревки. Веревка пропала, если они не спрыгнут, их догонит волк. «Мы умрем здесь?» – спросил Джао Конь Сань, дрожа от страха. Помимо вони и спасти волка, которым пропиталась пещера, она суммировала с запахом грязных штанов, что было просто ужасно. «Если этот монстр будет гнаться за мной, я лучше умру, чем буду съеден заживо». «Черт, так много людей упали в обморок еще в пещере! Почему он не отвлекся на них, а преследует нас?» – спрашивал Джао Куньсань. Джоу Минь, Сю Джао Тинь слышали его слова и яростно глядели на него. «Нет смысла бегать, мы должны собраться командой и победить его!» «Как бороться? Все питание, что я потратил на тренировки, сродни простым консервам!» Близ пика долины, на поляне примерно в 300 метрах от пещеры. Сидя на скале, инструктор, призывавший волка, Баян, следил за студентами. Инструктор по строевой подготовке покачал головой, смотря на группы, что не использовали свою магию. «Такое разочарование! Я думал, что они, студенты из Тянь-Лань, хоть что-то могут показать, но никто еще не использовал свою магию. Эта группа лишь мечтает стать магом, а не стремится к этому. Хоть школа так долго их обучала, они раскрылись перед лицом опасности». Учителя и директор смущенно опустили головы. Они четко осознавали сложность ситуации. Они гоняли детей усиленными тренировками, чтобы инструктор написал хороший доклад, смотря на результаты. Но они не ожидали, что практикой будет реальный бой, пусть и подстроенный, и вполне безопасный для жизни. «О, кто-то использовал магию!» – сказал Ло Юньбо, нашедший пятно белого света. «Ох уж этот лед! Это магия Мобая!» – сказал Сю Мушен с улыбкой. Другие учителя тоже обратили свое внимание на свет. Все признали Мобая. Бледно-морозный лед окутал область вокруг Мобая, быстро достигая и волка, замораживая его конечности. «Хорошо, запишите его имя. Это ученик из семьи Му. Под влиянием тренировок семьи его устойчивость и психические качества выше остальных. Что и следовало ожидать от ученика этой семьи. Пока другие мысленно умирают, он нашел силы использовать свою магию. Просто использовав магию, призвав ледяную волну, Мубай уже удостоился 5. Теперь осталось дождаться, используют ли остальные свою магию. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.